Марина Малашенко. Марина как раз разговаривала с директором частного охранного агентства, того самого, телефон которого дала ей Анастасия Смирнова, когда ей позвонила Наташа, и она рыдала. «Простите, я выйду». Марине пришлось прекратить разговор и выйти из кабинета. «Что случилось?» — зашипела она в трубку. «Что ты рыдаешь? Я не понимаю ни слова». «Я...» — всхлипывала Наташа. «Я ее убила, наверное». «Кого убила?» Марина не поверила своим ушам. «Кого ты могла убить?» «Долоковскую», — начала было объяснять Наташа, но Марина ее вовремя остановила. «Так, все, замолчи. Никаких имен и фамилий, тем более по телефону. Ты где сейчас?» «Я...» — рыдала Наташа. «Я во дворе своего дома. Только что Ольгу отвела домой и оставила ее с Павлом. А сама сказала, что пойду в магазин, и вот решила тебе позвонить. Ты же адвокат, ты же все знаешь». «Успокойся», — вздохнула Марина. «Вот только ее сейчас и не хватает, когда проблем полно. Так, если ты во дворе своего дома, то я недалеко от тебя. Я сейчас закончу встречу и подъеду за тобой минут через 30. Нормально?» «Нормально», — всхлипнула Наташа. «Только приезжай, пожалуйста. Я совершенно не понимаю, что мне делать». «Приеду, жди», — буркнула Марина. Она убрала сотовый обратно в сумочку и вернулась в кабинет. «Так на чем мы остановились, Александр Алексеевич?» Она кисло улыбнулась мужчине. «Вы мне рассказывали, что к вам в дом проник мужчина в черной маске, а накануне вашему мужу пришли угрозы на сотовой. И еще вы рассказали, что все-таки вызвали полицию и написали заявление, но уголовное дело никто не завел, потому что никто не пострадал. Верно?» «Верно, верно». Марина не могла сосредоточиться. Она думала о Наташе. Кого убила эта сумасшедшая? Скорее всего, она, как обычно, драматизирует, но на душе все равно было неспокойно. «Александр Алексеевич, предоставьте нам круглосуточную охрану дома и на месяц телохранителя, мне и супругу. А дальше посмотрим. Нюансы мы можем обговорить позже. Я очень спешу». Марина нервничала. «Без проблем», — улыбнулся Александр. «Я отправлю вам договор об оказании услуг на электронную почту. Так будет нормально?» «Так будет великолепно». Марина его уже не слышала. Она накинула шубку и вылетела из кабинета, не попрощавшись. Села в машину и через 10 минут была у дома Натальи. Подруга металась у подъезда и, едва увидев ее автомобиль, бросилась к ней, едва ли не под колеса. «Ты приехала!» Наталья была зареванная и выглядела ужасно. «Садись!» Марина открыла дверцу, и подруга забралась на пассажирское место. «Что случилось? Кого ты убила?» Наталья залезла внутрь и, рыдая, размазывая слезы по лицу, рассказала все, что случилось. «Когда это было?» — уточнила Марина. К сожалению, она поняла, что Наташа не только не преувеличивала серьезность проблемы, а даже сильно ее уменьшила. «Сколько часов прошло?» «Я не знаю». Наталья снова захлебнулась слезами. «Наверное, около 2 часов». «И что ты все это время делала?» Марина уже 100 раз пожалела, что сюда вообще приехала, потому что теперь она стала соучастницей преступления. «Почему ты не вызвала скорую помощь?» «Я побоялась, что меня привлекут к ответственности», — рыдала Наталья. «Скажи». Она повернула к ней, красное и опухшее от слез лицо. «Все очень плохо, да?» Марина понимала, что все очень плохо, но озвучивать это вслух не решилась, дабы не спровоцировать новую волну истерики. «Надо туда сходить и посмотреть. Если двор пустынный, как ты говоришь, то она до сих пор может там валяться, а температура минусовая, и замерзнуть насмерть ничего не стоит. Поэтому ты иди домой, умойся и ложись. Скажи, что у тебя отравление или простуда, чтобы не донимали вопросами. А я доеду до того места, посмотрю и тебе позвоню. Поняла меня?» «Поняла», — всхлипнула Наталья. Выглядела она просто чудовищно. «Скажи, ты думаешь, я ее убила?» Она не стала отвечать на этот вопрос. махнула рукой на дверцу. Наташа поняла и вылезла из машины. А Марина развернулась и поехала в сторону того самого злополучного двора. Всю дорогу она проклинала себя, что вообще ввязалась в эту историю. Где были ее мозги? Она прекрасно понимала, что допустила такую оплошность, только потому, что голова у нее была занята совершенно другим. После угроз и постороннего в ее доме она была настолько на взводе, что, видимо, не могла логично мыслить. Иначе как объяснить то, что она сейчас здесь делает? Естественно, что в сам двор она не поехала, а медленно двигалась вдоль дороги, проходящей рядом, и сразу же увидела много спецавтомобилей. Скорая, полиция, следственная группа. И поняла, что эту несчастную уже нашли. И совершенно непонятно, умерла она или пока живая. Марина отъехала на безопасное расстояние, чтобы ее не увидели посторонние люди и не заподозрили в том, что она что-то там высматривает, и позвонила Наталье. «Новостей нет», — буркнула она. «Я напишу тебе в мессенджере и сразу же сотру. Поняла?» «Поняла», — всхлипнула Наталья. И Марина с раздражением поняла, что подруга до сих пор рыдает. Если она так себя ведет, не может собраться и взять себя в руки, то она скоро и себя, и ее сдаст при первых же вопросах. Марина открыла мессенджер, описала текущую ситуацию. Написала ей, чтобы не вздумала обзванивать больницы и морги. И, убедившись в том, что Наталья прочитала, стерла сообщение. И что теперь делать? Марина была очень зла на подругу, но еще больше она винила себя, что ввязалась во все это. У нее самой проблем не в проворот, а еще это. Черт знает что. Она снова тяжело вздохнула и поехала домой. Надо было обсудить нанятую ею охрану с мужем. А Наталье она решила ему ничего не рассказывать, прекрасно зная его справедливую реакцию. Муж скажет, что они идиотки, и будет прав. Однако Юра, как оказалось, похоже, даже не заметил ее отсутствия. Он сидел у себя в кабинете и пил коньяк. Марина посмотрела на пустую бутылку, потом на часы. «Почему ты не на работе?» — спросила она у мужа. В ответ Юра молча протянул ей свой телефон. Он открыл мессенджер, и Марина прочитала новое сообщение. «Скоро я выколю глаза. Тебе и твоей мерзкой женушке. Тебе не спастись, тварь. Пришло сегодня утром», — объяснил муж. «Номер неизвестен и уже не существует». Марина взяла со стола стакан с коньяком и допила до донышка. «Я сегодня встречалась с одним человеком, некто Александр Алексеевич. У него свое частное агентство, и он будет охранять нас и наш дом». Она села на диванчик, который стоял в кабинете у мужа. «Это бессмысленно», — спокойно ответил Юра, не поворачивая к ней головы. Он смотрел в окно, словно кроме привычного ландшафта, увидел там что-то интересное. «Это я тебе как адвокат говорю. Если кто-то решил тебя убить, он обязательно это сделает. И никакая охрана не поможет. И что ты предлагаешь?» Марину взбесила покорность мужа, но силы раздувать скандал у нее не было. «У тебя есть какие-то предложения?» Юра наконец-то повернулся к ней. Выглядел он плохо. «Самое главное, он вздохнул, что я даже не представляю себе, кто пишет нам эти угрозы. Вариантов так много, и в то же время вроде бы никого я не задевал специально. Все как обычно. Честно, я не знаю, что нам делать». «Ну-ну», — начала была Марина. Она хотела подобрать какие-то слова, мотивирующую речь приготовила и в результате просто промолчала. «Какая к чертям речь, если со всех сторон сыпятся ей на голову проблемы? Еще Наташка эта сумасшедшая втянула ее. Слушай, Юра». Марина крутила в руках пустой стакан, раздумывая, сходить за еще одной бутылкой или все-таки остановиться. «Я, конечно, знаю, что влезла в дурдом, а у нас и своих проблем выше крыши. Но можно у тебя кое-что спросить?» Она хотела попросить совета у мужа. Что говорить, в вопросах права он царь и бог. «Нет, Я не могу ни о чем другом даже думать. Юра встал из кресла и, пошатываясь, пошел в ванную. Я в душ. Я совершенно не в ресурсе. И не приставай ко мне со своими глупостями. Хорошо. Марина решила отложить разговор на завтра. Охранник уже приехать должен. Сейчас у Анатолия спрошу, прибыл или нет. А твой личный телохранитель приедет завтра в 7 утра и уже будет тебя сопровождать везде. Мой тоже завтра будет. И сколько это стоит в месяц? Юра горько усмехнулся. 1 000 000? Чуть меньше. Марина и сама была не в восторге от таких трат. Но выбора у них не оставалось. Я пока подписала договор на месяц, но его можно будет продлить. Бесполезно все. Пьяно махнул рукой Юра. Говорю же тебе, если кто-то решил нас убить, то убьет, и никакая охрана не поможет. Я в душ. И, шатаясь, он ушел. А Марина достала из сумочки сотовый телефон и позвонила Елене Тарасовой. «Дорогая, ты как? Мне помощь твоя нужна», — начала она.